располагалась крепость Акачинанко, цитадель, преграждавшая путь любому захватчику, которому вздумалось бы атаковать столицу с этого направления. Хоть и воздвигнутая на насыпной основе, эта твердыня по размерам могла соперничать с любым из городов, мимо которых мы прошли, а ее гарнизон присоединился к общему ликованию, приветствуя нас барабанным боем, завыванием труб, громкими боевыми кличами и ударами копья о щиты. Я, однако, смотрел на этих воинов с презрением, ибо никто из них не был с нами в сражении. Когда голова нашей колонны, где шел и я, уже вступала на главную площадь Теночтитлана, хвост ее только-только заходил за дамбу, то есть мы растянулись на целых 2,5 долгих прогона. На величественной центральной площади, в истинном сердце сего мира, мы, Мешикатль, вышли из колонны, а тыкпанаки резко свернули налево и повели пленников по широкой улице к другой дамбе, западной, через которую можно попасть в Тлакопан. Пленников предстояло разместить где-то на материке, за пределами города. Они должны были оставаться там вплоть до дня, назначенного для освящения пирамиды. Великая пирамида! Я повернулся, чтобы посмотреть на нее, и от изумления разинул рот, как, наверное, сделал бы в детстве. Впоследствии мне доводилось видеть немало пирамид, в том числе и превосходящих эту по размеру, но ни одна из них не была столь блистательной и великолепной. То было самое высокое сооружение в городе, видно из любого конца Теночтитлана. И на вершине ее, повергая всех в трепет, горделиво красовались 2 величественных храма-близнеца, заметных даже с материка. Однако мне так и не удалось толком полюбоваться ни пирамидой, ни другими красотами столицы. А за 14 лет здесь действительно появилось много нового. К нам, расталкивая толпу, подбежал юный гонец Юй Тлатуани, громко выкрикивавший имя воителя-стрелы Ксакока. «Это я?» — с достоинством заявил наш командир. «Мой господин, чтимый глашатый Ауицотль, повелевает тебе без промедления явиться к нему и привести с собою яка по имени Лилектик Миксли». «Хорошо». Благородный воитель был не слишком доволен таким поворотом дела. «Эй, связанный туманом, где ты?» То есть я хотел сказать: «Як Миксли, идем». Лично я предпочел бы предстать перед Юй Тлатуани, предварительно помывшись, попарившись и переодевшись в чистое. Однако спорить не приходилось. Пока юноша вел нас сквозь толпу, Ксокок наставлял меня, как следует вести себя при дворе. Смиренно вырази почтение, потом извинись и удались, дабы чтимый глашатый мог выслушать мой доклад о сражении и победе. Среди новых достопримечательностей площади была окружавшая ее змеиная стена. Построенная из камня, оштукатуренная безукоризненно белым гипсом, она в 2 раза превышала человеческий рост. Ее верхний край изгибался, подобно змее. И изнутри, и снаружи вдоль стены шел рельефный узор из резных камней, изображавших змеиные головы. В стене имелись 3 вместительных проема, от которых начинались 3 самые широкие и прямые в городе улицы. Они вели с центральной площади на север, запад и юг. Кроме того, внутри стены с равными промежутками располагались деревянные двери, через которые можно было выйти к главным зданиям, стоявшим снаружи. Одним из них был новый дворец, выстроенный для Ауцотля, за северо-восточной оконечностью змеиной стены. Не уступая по размерам ни одной из резиденций его предшественников, правителей Теночтитлана, или дворцу Несауальпили в Тескоко, он далеко превосходил их богатством и вычурностью отделки. Выстроенный совсем недавно, он был сделан по последнему слову архитектуры и снабжен всеми самыми современными удобствами. Например, на верхних этажах имелись раздвижные потолки, так что в хорошую погоду эти комнаты открывались солнцу, превращаясь в висячие дворики. Пожалуй, самой примечательной особенностью дворца, представлявшего по форме 4-угольник с пустым пространством посередине, было то, что его окаймлял один из городских каналов. Таким образом, в это здание можно было войти с площади через ворота змеиной стены или заплыть на каноэ. И знатный человек, нежащийся в своем удобном, покрытом балдахином акале, и простой лодочник, перегоняющий челнок со сладким картофелем, могли воспользоваться этим восхитительным маршрутом и, проплывая по каналу, полюбоваться сначала великолепием настенных росписей, ведущего к дворцу тоннеля, потом пышным цветением садов внутреннего двора, а затем и красотами другого, огромного, как пещера, коридора, уставленного впечатляющими, недавно выполненными изваяниями.